Мэтт посмотрел на Нелл в надежде, что та найдет благовидный предлог отказаться, но, похоже, Уайны совершенно ее очаровали. «Спасибо за приглашение», — начал он, — «но...» «С удовольствием», — воскликнула Нелл, — «вот только устроимся и придем». Не успел Мэтт оглянуться, как Нелл ринулась в фургон. Люси последовала за Уайнами, а его оставили посреди поляны с демоном, который немедленно забрался ему за пазуху и принялся рвать волосы на груди. «Ой!» Малышка пребывала на седьмом небе от радости. Мэтт поднялся в фургон и пустил ребенка ползать по полу. «Черт возьми, Нелл, зачем ты согласилась поужинать с ними?» «Мне просто захотелось». «Ну, что мы возьмем? Ведь нужно что-то принести с собой, верно? Неприлично объедаться за чужой счет. Откуда мне знать?» Нелл стала взволнованно метаться по домику. Раздражение Мэтта вскоре сменилось удовольствием от наблюдения за движениями ее стройного тела. «Только вот насчет предстоящей ночи...» Дурные предчувствия становились все сильнее. Почти с самой первой встречи он заметил, как ценила Нелл самые обычные вещи: придорожные забегаловки, жирные гамбургеры, красивые пейзажи. Сегодня днем она долго и терпеливо ждала в очереди в круглосуточно работающем магазинчике, потому что девчонка за кассой слишком увлеклась болтовней по телефону. Ни малейшего признака досады. Нелл вела себя так, словно даже тут ей очень нравится. Так что обед с Уайнами вполне в ее стиле и вписывается в круг простых развлечений, которые она так любит. Нелла озабоченно хмурясь повернулась к нему. «Знаешь, как печь бисквиты?» «Смеешься. А маисовый хлеб?» «Она сказала, что привезла окорок. К нему хорошо подавать маисовый хлеб». «У нас есть целый пакет кукурузных чипсов, молочная смесь и несколько банок шипучки, так что забудь о хлебе». «Но это не все наши запасы». «Верно, детского питания у нас хватит года на два. Хочешь угостить милую парочку?» «Га!» — торжествующе завопила Баттон, сунув в рот сырную палочку, найденную на полу. К счастью, Нелл этого не заметила. «Чириос!» Овсяные хлопья с витаминно-минеральными добавками. Нелл, торжествующе, с видом человека, отыскавшего клад, подняла коробку, мирно стоявшую до этой минуты на самом дне буфета. «Ну вот», — на душе легче стало, — «они такие чудесные люди». «Можешь разбавить чаю с молочной смесью и посыпать кукурузными чипсами». «Мог бы, по крайней мере, не язвить». «Что прикажешь делать в ожидании ужина в компании людей, хуже которых не одевается никто во всем Форт Уайне, штат Индиана? При одной мысли об этом дрожь берет». Нелли улыбнулась, и Мэтт забыл обо всем. Сначала она смотрела ему прямо в глаза, но потом занервничала и перевела взгляд на его правое ухо. Мэтт по-мужски, самодовольно, был рад ее смущению. Значит, она понимает, что теперь между ними все изменится. Едва рука Мэтта легла на плечо Нилли, сердце ее словно с привязи сорвалось. Только что все было легко и просто. Они смеялись и шутили, но в мгновение ока мир перевернулся. Его дыхание согрело ее щеку, а прикосновение пальцев к подбородку было легким, как ветерок. Сильная рука обвела ее талию. Мэтт привлек Нилли к себе, и она почувствовала, как он возбужден. Она совсем забыла, что именно так должен вести себя мужчина с понравившейся ему женщиной. Теперь лишь остается все сделать правильно, все как полагается. Нелли просто не вынесет, если Мэтт еще раз скажет, будто она целуется, как маленькая девочка. В молодости она знала, как это бывает, только бы не ударить в грязь лицом. Когда Мэтт завладел ее губами, Нелли постаралась сосредоточиться. Одно ясно. Страстные женщины не целуются со сжатыми губами. Она чуть расслабилась и склонила голову на бок. Ну вот, кажется, все в порядке. Но как насчет языка? Она точно знает, что язык тоже должен действовать, вот только когда? Мэтт почувствовал растущее напряжение Нелл и попытался было отстраниться, посмотреть, что с ней творится, но какой-то инстинкт удержал его. Она была мягкой, теплой, и вдруг превратилась в ледяную статую. Словно выполняет домашнее задание, вместо того, чтобы просто наслаждаться происходящим. Он вспомнил свою вчерашнюю глупую шуточку насчет того, что она не умеет целоваться. Для человека, считающего себя знатоком женской психологии, он совершил непростительный промах. Теперь придется как-то исправлять свою ошибку. Нечеловеческим усилием воли он заставил себя решительно отстраниться от маленького острого язычка, коснулся губами мочки розового ушка и жалобно прошептал: «Пощади, милая, что ты со мной делаешь?»